По случаю Дня молодежи, общество британско-корейской дружбы на днях выставило на своем сайте статью «Демонстрируется по всему миру мощь державы сильной молодежью». Автор статьи писал: «Во всех странах мира есть молодежи, но не такой страной, как Корейская Народно-Демократическая Республика, где все юноши и девушки становятся героями эпохи. Корейская Народно-Демократическая Республика – это единственная в мире держава сильной молодежью, где явью становится мечтой, что не смогли реализовать многие страны и нации вопреки собственному страстному желанию».